Дым от костра струёю сизой струится в сумрак дня. Лишь бархат алый, алой ризой, лишь свет зари покрыл меня. Всё-всё обман, седым туманом ползёт печаль угрюмых мест, и ель крестом, крестом багряным кладет на даль воздушный крест. Подруга на вечернем пире, помедли здесь, побудь со мной. Забудь, забудь о страшном мире, вздохни небесной глубиной. Смотри с печальной усладой, как в свет зари вползает дым. Я огражу тебя оградой, кольцом из рук, кольцом стальным. Я огражу тебя оградой, кольцом живым, кольцом из рук. И нам, как дым, струиться надо седым туманом в алый круг.